сорвался на виск. «Да я тебя! Я тебя с такой формулировкой уволю к чертовой матери! Никуда никогда на работу не устроишься! Чтобы не смел глаза открыть! Через каждые 5 часов колоть! Заруби себе это на носу! Лада!» Он произнес ее имя, словно грязное ругательство. Девушка заклебывалась слезами. Валера стремительно вошел в кабинет, с грохотом захлопнув дверь. «Все в порядке?» От неожиданности Ольга уронила сигарету на пол, осыпав себя пеплом. «Да», — выдохнул Валера, — «пришлось отдать записку. Иначе...» Валера с наслаждением смотрел, как дрожат ее руки. Несколько секунд они напряженно молчали. «Сильный мужик, я не ожидал. Не так-то просто с ним справиться». «Сколько?» — сразу же спросила Ольга, закусив губы. Ему хотелось заорать ей. «Ты, дрянь, хочешь собственного мужа укокошить? Меня подставить? Еще торгуешься здесь? А ну-ка на пол, сучка, и покажи мне на деле все то, что обещала в записке мужу. Ему это уже не нужно. Давай, давай, тварь подлая!» Но перед глазами снова возникли бритоголовые откормленные мальчики с жировыми отложениями в области шеи и затылка, которые, возможно, стоят за ее спиной. И он, сдерживаясь из последних сил, произнес сквозь зубы: «В 2 раза больше!» «Хорошо». Она без разговоров достала из сумочки портмоне, принялась отсчитывать деньги. Валера завороженно шевелил губами, считая вслед за ней. «Сейчас только треть. Треть, когда вывезете его. Треть через 2 месяца перед моим отъездом». «А что с ним будет?» «Не твое дело!» Ольга впервые перешла на «ты». Она встала. Ее глаза оказались точно на уровне его глаз. «Потом главное, чтобы ни одна живая душа никогда...» «Слышишь?» — прошипела она. Глаза ее полыхали смертью. «Слышу». И только когда она выходила, к нему вернулось мужество. Мужество и оскорбленное самолюбие. «А записку твою он не дочитал!» «На тебе, змея! Получай!» Она презрительно улыбнулась и вышла, бесшумно закрыв за собой дверь. В тот самый вечер, когда Лада все шла и шла по дороге к заливу, сжимая в кулаки известие о смерти отца, и стук ее туфель громко отзывался на пустой улице, именно тогда, когда большой, тускло-красный солнечный шар спускался на ее глазах в воду, именно в тот самый вечер Марк вдруг понял, что бездна снова вытолкнула его на поверхность. Трудно сказать, как это произошло. То ли сестричка позабыла сделать укол вовремя, то ли ввела не ту дозу, но вечером, когда солнце клонилось к закату, он вдруг понял, что слышит пение соловья. Сначала это показалось ему еще одним наваждением, иллюзией, которую ему бесконечно подсовывало сознание. Но соловей все пел, и Марк открыл, наконец, глаза. Больничная палата, 10 коек. Люди лежат неподвижно. Живы ли они? Марк прислушался и уловил чье-то дыхание. «Значит, живы». «Значит, это больница. Самая обыкновенная больница». Он пошевелил руками. Никаких ремней не было. Его лечат здесь. И теперь, когда он пришел в себя, нужно сказать об этом кому-нибудь. Обязательно нужно сказать. Он уже собирался встать, когда услышал душераздирающие крики, несущиеся по коридору. Марк оторопел. Решил подождать немного. Через мгновение дверь распахнулась, и он прикрыл глаза. 2 огромных санитара с дебильными лицами втащили щуплого человека, продолжавшего орать, что есть мочи.